вместе на троне. В летописях подробно рассказано о том, как в ходе завоевательных походов создавалось древнерусское государство. Сначала родственники Рюрика обосновались в Изборске, на Белоозере, в Ростове, Полоцке и Муроме. Потом Олег освободил от власти хазар Смоленск, Любич и по Днепру достиг небольшого городка Киев. Там якобы правили два варяга – Аскольд и Дир, случайно оказавшиеся в этих краях несколько лет назад. Однако эти сведения кажутся маловероятными. Разве могла уцелеть варяжская крепостица среди хазарских владений? Ведь те доходили до Смоленска, пока Олег не начал свои походы. Скорее всего, версия о правлении Аскольда и Дира была придумана летописцем для того, чтобы доказать древность Киева. Ведь древнейший свод писался тогда, когда южная столица боролась за первенство с северной, то есть с Новгородом. Малодостоверным кажется сообщение летописца о том, что Олег убил Аскольда и Дира за то, что они не были княжеского рода и поэтому не могли править. Но ведь управляли они лишь маленькой крепостицей, поскольку вокруг были владения хазар, а это разрешалось даже незнатным наместникам и воеводам. К тому же расправляться со своими собратьями-варягами во время борьбы с мощным хазарским каганатом было совершенно неразумно. Скорее всего, Аскольд и Дир так и остались управлять Киевом, а Олег двинулся дальше на юг за богатой добычей. Действительно, что могли получить варяжские воины от славян? Лишь меха, зерно, мед, воск, шерсть. Все это можно было использовать только для повседневной одежды и питания. Предметы роскоши – золото, драгоценные камни, шелка, бархат, дорогое оружие и породистые кони – добывались в южных странах, главным образом в Византии. Туда и устремились варяжские дружины во главе с Олегом. Где же был в это время Игорь? Он, как сообщает летописец, остался в Киеве, дожидаясь возвращения дяди. А где же была Ольга? Она, вероятнее всего, проживала в Новгороде, в Рюриковом городище, где была княжеская резиденция. Ведь первоначально общерусской столицей был именно Новгород, чьи посадники пригласили когда-то на службу наемников-варягов. Киев же во времена Игоря был лишь южным фортпостом для завоевательных походов варягов. Сюда они привозили добычу, здесь по случаю побед устраивали пиры. Поскольку местного населения почти не было, Олег стал считать эту крепостицу своим владением и даже пророчески заявил, что со временем городок станет матерью русских городов. В Киеве была отстроена хорошо укрепленная княжеская резиденция – с большими складами для всевозможного добра. Для перов возвели гридницу, рядом парадный зал, где принимали иностранных послов. Частые контакты с Византией привели к тому, что с этим государством начались тесные дипломатические отношения. Вести переговоры удобнее всего было в пограничном Киеве. В первые годы замужества юная Ольга вряд ли часто посещала киевскую резиденцию, ведь там было небезопасно. Совсем рядом находились владения враждебных хазар и воинственных степняков. Двор княгини был в Новгороде, и в его состав вошли местные знатные женщины. Это привело к тому, что родственники Игоря также стали жениться на славянках. Известно, что Игорев племянник Улеп взял в жены славянку Предиславу, которая вскоре превратилась в ближайшую подругу и собеседницу Ольги. Парадные палаты дворца стали украшать не звериные шкуры и оружие, а красивые ковры, вышитые скатерти, занавески, расписная посуда. По просьбе княгини Олег привозил из походов заморские ткани, ювелирные украшения, дорогие безделушки, которых поначалу было совсем немного. Очень знаменательным оказался поход на Константинополь в 906 году. В состав дружины Олега вошли не только варяги, но и воины с Белоозера, из Ростова, Полоцка, Чернигова, Любича, Переяславля и других городов. Родственник Ольги Владислав возглавил новгородские полки, Сбор был назначен в Киеве. Там пешие и конные воины пересели на легкие суда. Их оказалось более 2000. Они были заранее построены по приказу князей. Столь большое количество кораблей говорило о том, что собиралось очень большое войско. На этот раз Ольга поехала вместе с мужем, чтобы проводить родственников и знакомых в дальний путь. Когда вместе с Игорем она вышла на высокий берег Днепра, то оказалось, что воды совсем не видно, только суда с воинами. Несомненно, это было очень необычное зрелище, показывающее мощь зарождавшегося русского государства.